Переменная гравитация. Гравитация – самая слабая из сил, действующих во Вселенной. Отношение силы гравитационного притяжения между электроном и протоном к силе их электростатического притяжения ничтожно мало, приблизительно 10 в минус 40 степени. Почему столь малая величина должна проявляться в законах физики, связывающих эти две фундаментальные силы? Самое удивительное заключается в том, что величину того же порядка составляет отношение двух масштабов времени, а именно отношение времени, которое затрачивает свет при прохождении расстояния равного радиусу протона в классической модели атома, к хабловскому масштабу времени. Это безразмерное отношение тоже приблизительно равно 10 в минус 40 степени. Таким образом, отношение двух фундаментальных сил и отношение атомного и космического масштабов времени ничтожно малой величины одного и того же порядка. Может ли это быть всего лишь совпадением? Поль Дирак, один из основоположников современной квантовой теории, выдвинул в 1937 году гипотезу, что такое удивительное совпадение следует рассматривать как один из законов природы. Но поскольку постоянная Хаббла должна быть различна в различные эпохи истории Вселенной, чтобы указанное отношение поддерживалось неизменным, гравитационная постоянная, по мнению Дирака, должна также была меняться со временем. Иначе говоря, ньютоновская постоянная G должна была быть очень большой в ранней эпохе жизни Вселенной. Уменьшение постоянной G в течение миллиардов лет могло бы привести к следствиям весьма существенным для эволюции Солнечной системы. Например, это означает, что в эпоху, когда образовалась Земля, Солнце могло бы обладать намного большей светимостью. Самое точное значение предельного темпа изменений ньютоновской постоянной G, полученное из радиолокации планет, оказывается почти достаточным, чтобы опровергнуть гипотезу Дирака. Страница 322. Некоторые ученые, исходя из гипотезы Дирака, вместо общей теории относительности Эйнштейна построили новые теории гравитации, в которых величина G изменяется со временем. Самая значительная из этих попыток была предпринята в 1961 году Карлом Брансом и Робертом Дикки. Теория Бранса-Дикки позволяет сделать ряд интересных предсказаний, причем некоторые из них поддаются проверке. Наибольший интерес вызывает идеи так называемого двойного пульсара, пульсара, движущегося по орбите вокруг звезды-компаньона. Подобный объект может представлять собой уникальную лабораторию для проверки теории гравитации, так как по существу периодические всплески радиоизлучения пульсара, свободно падающего в сильном гравитационном поле своего компаньона, представляют собой очень точные часы. Самое последнее наблюдение такой системы, по-видимому, можно рассматривать как весьма серьезное подтверждение теории Эйнштейна и опровержение теории Бранса-Дикке.